Глава 14. Туземец был осторожен. Неуловимыми движениями он упорно продолжал отступать вглубь джунглей. Четыре ноги давали ему очевидное преимущество в скорости, которое он прекрасно осознавал, поскольку то и дело останавливался и вновь приближался немного, дразня и заманивая. Леди Глория наблюдала за ним, сперва забавляясь, но потом ее охватило раздражение. «Может быть, — предложила она, — мы разделимся, и я погоню его на вас?» Нахмурился Мелби, неохотно кивнул. Голос его прозвучал напряженно и строго. «Он заманивает нас в ловушку. Включите на шлемные датчики и держите оружие наготове. Без нужды не стреляйте, но и не мешкайте в критической ситуации. Копье может нанести такую ужасную рану, для ухода за которой мы ничем не располагаем». Его приказной тон немедленно вывел гнев леди Глории. Он словно не понимал, что она не хуже его разбирается в ситуации. Ее сиятельство Глория вздохнула. «Если им придется остаться на этой планете без серьезной психологической перестройки, не обойтись. Причем, — подумала она непреклонно, — это коснется не только ее». «Пора», — прозвучал рядом с ней голос Мелби. «Обратите внимание, лощина раздваивается. Я побывал здесь вчера и знаю, что ярдах в 200 отсюда она соединяется вновь. Он побежал по левому ответвлению, я направлюсь по правому. Оставайтесь здесь. Пусть он вернется посмотреть, что произошло, а тогда гоните его на меня». Мелби тенью скользнул по темной тропинке, вившейся под плотным пологом листвы. Воцарилась тишина. Глория ждала. Уже через минуту ее охватило чувство затерянности в этом черно-желтом мире, безжизненном с начала времен. «Так вот, что подразумевал вчера Мелби, утверждая, что она не отважится застрелить его и остаться в одиночестве», — подумала она. Тогда это не дошло до нее, но сейчас она поняла. Заброшенная на безымянную планету ничем не примечательного солнца, одинокая женщина каждое утро просыпается в рассыпающемся корабле, безжизненные металлические останки которого лежат на темной, теплой, желтой, болотистой земле. Она угрюмо стояла. Не было сомнений, что проблема Делиан, Мезоделиан и Нон-Делиан могла быть решена здесь с тем же успехом, что и в любом другом месте. Из задумчивости ее вырвал какой-то звук. Внезапно насторожившись, сотни ярдов от себя Глория увидела кошачью голову, осторожно выглядывавшую из кустарника на противоположном краю прогалины. Интересная голова. Ее свирепость не уступала ее очаровательности. Почти полностью скрытого зарослями желтоватого туловища не было сейчас видно, однако мельком замеченного раньше оказалось достаточно, чтобы Глория распознала в животном представителя CC-типа, принадлежащего к почти повсеместно распространенному семейству кентавров. В движении эти четвероногие существа обладали идеальной сбалансированностью. Кентавр изучающе разглядывал Глорию большими, блестящими, черными, округлившимися от удивления глазами. Голова его поворачивалась из стороны в сторону, явно высматривая Мелдби. Глория взмахнула пистолетом и пошла вперед. Существо мгновенно исчезло. Благодаря чувствительным микрофонам леди Лор даже отсюда могла слышать, как оно мчится все дальше и дальше. Внезапно кентавр замедлил бег, и больше до нее не донеслось ни звука. «Поймал!» — подумала Глория. Это произвело на нее впечатление. «Эти мезоделиане с их двойственным разумом восприимчивы и одарены. Жаль будет, если предрассудки не позволят им вписаться в галактическую цивилизацию Земной Империи». Несколько минут спустя она увидела Мелби. С помощью блок-коммуникатора тот пытался объясниться с туземцем. Подняв глаза, Мелби заметил ее и недоуменно покачал головой. «Он утверждает, что всегда было так же тепло, как сейчас, и что живет он уже 13 тысяч лун. Луна — это 40 солнц, то есть то есть 40 дней. Он предлагает нам пройти немного дальше вдоль долины, но это явно звучит слишком заманчиво. Наш ход — это сделать осторожный дружеский жест, и он смолк на полуслове. Прежде чем Глория смогла хотя бы осмыслить угрозу, разум ее уже был пленен, а мышцы возбуждены. Ее швырнуло в сторону и вниз с такой скоростью, что удар о землю причинил невероятную боль. Уже лежа, оглушенная, она краем глаза успела заметить копье, пропоровшее воздух там, где она только что стояла. Глория повернулась, перекатилась, воля ее была вновь свободна, и выбросила руку с пистолетом в том направлении, откуда прилетело копье. По голому склону мчался галопом второй кентавр. Палец ее лег на спуск, и вдруг... «Нет!» — голос Мелби был тих. Они выслали разведчика посмотреть, что происходит. Свое дело он сделал. Все кончилось. Глория опустила пистолет, отметив с досадой, что руки у нее трясутся, да и всю ее била дрожь. Глория уже открыла было рот, чтобы сказать «Спасибо, вы спасли мне жизнь», но тут же вновь плотно сжала губы, потому что слова тоже были дрожащими. И еще потому, что он спас ей жизнь. Потрясенный этой мыслью разум ее балансировал на краю бездны. Невероятно. Никогда прежде леди Глория не подвергалась личной опасности, исходившей от конкретного живого существа. Однажды ее линкор нырнул в хромосферу звезды, не изгладился еще из памяти и космический катаклизм недавнего шторма. Но этим безликим опасностям можно было противопоставить изощренную технику и хорошо обученный экипаж. На этот раз все было иначе. В продолжении всего обратного пути к корабельному отсеку Глория пыталась постичь сущность этого различия. И в конце концов это ей, кажется, удалось. «Спектр типичный», — говорил Мелби микрофон астровизора. «Линии поглощения нет совсем. Зато две желтые полосы интенсивны до рези в глазах. Как вы и предполагали, мы, по-видимому, имеем дело с голубым солнцем, фиолетовое излучение которого задерживается атмосферой. Как бы то ни было», — закончил он, «уникальность этого эффекта обязана своим происхождением лишь плотности здешней атмосферы. Еще вопросы?» «Нет», — астрофизик казался погруженным в размышления. «И вообще, мне больше нечего вам посоветовать. Надо еще осмыслить все это. Не могли бы вы пригласить к астровизору леди Лор? С вашего позволения, мне хотелось бы поговорить с ней наедине». «Разумеется». Уступив место Глории, Мелби вышел наружу, сел в кресло и стал наблюдать за восходящей луной. Тьма, это он подметил еще прошлой ночью, словно бы пропитана какой-то неуловимой, вездесущей фиолетовой дымкой. Ну, это теперь понятно. При том расстоянии от центрального светила, на которое указывал его угловой размер, вместо 80-градусной жары здесь должен был бы царить 180-градусный мороз, если, конечно, видимый цвет солнца соответствовал действительному. Данные приведены по шкале Фаренгейта. По шкале Цельсия это плюс 26 и минус 117, соответственно. «Голубое солнце. Одно из полумиллиона. Все это интересно, однако...» Мелби невесело усмехнулся. «Мне больше нечего посоветовать вам, капитана Пленстона», звучало признанием безвыходности положения, в котором он невольно поежился. Мгновение спустя Мелби попытался нарисовать в своем воображении картину себя самого, так же, как сейчас, сидящего здесь через год, любуясь восходящей луной, и через 10 лет, и через 20. И тут он ощутил присутствие Глории. Она стояла в проеме люка, пристально глядя на него. Он поднял взгляд. Поток белого света, лившийся изнутри корабля, придавал ее лицу странное выражение. Оно казалось отбеленным после той желтизны, которую взгляд уже привык считать естественной. «Больше вызовов с корабля не будет», — сказала она и, повернувшись, исчезла. Мелби равнодушно кивнул. Прекращение связи было безжалостно и жестоко, однако в данной ситуации полностью соответствовало уставу. Робинзоны не должны питать ложных надежд и строить волшебных иллюзий, порожденных наличием связи. Им следует с полной ясностью осознать, что они навеки отрезаны. Отныне и навсегда. Что ж, пусть так. Факт есть факт, и с ним следует смириться. В одной из книг, прочитанных им на борту линкора, была глава о потерпевших кораблекрушение. Оттуда он почерпнул сведения о зафиксированных историей 900 миллионах человек, заброшенных судьбой на неведомые планеты. Большинство из этих планет в конце концов были найдены, и не меньше, чем на 10 тысячах из них возникли целые общества, образованные потомками жертв космических катастроф. По закону каждый, и мужчины, и женщины, независимо от положения, занимаемого ими ранее в обществе, в первую очередь должен был содействовать умножению населения. Потерпевший крушение обязан был отринуть все личное, забыть о собственных чувствах и думать о себе исключительно как об орудии космической экспансии человеческой расы. Для нарушителей этого кодекса предусматривались и наказания, разумеется, их некому было приводить в исполнение, если поселение Робинзонов оставалось ненайденным. Но к обнаруженным Робинзонам они применялись со всей строгостью. Конечно, суд может решить, что человек и робот... Что ж, робот — это особый случай. Прошло уже полчаса, как Мелби сидел здесь. Наконец, он поднялся, почувствовав, что голоден. Он совсем забыл об ужине. Мелби разозлился на себя. «Черт возьми, нынешняя ночь — не время оказывать давление на Глорию. Раньше или позже ей все равно придется понять, что обязанности Кока отныне лежат на ней. Только не нынешней ночью». Мелби поспешно вернулся на кораблик и направился в компактный камбуз, каким был оснащен каждый отсек звездного роя. Однако в коридоре остановился. Из неплотно закрытых дверей кухни струился свет. Внутри кто-то насвистывал, нежно, весело, хотя и не мелодично. И оттуда распространялся аромат, который может источать только настоящее рагу. Они чуть было не столкнулись на пороге. «Я как раз шла позвать вас», — сказала Глория. Ужин прошел в молчании и быстро закончился. Сунув посуду в автомат, они уселись на просторный диван. Наконец Мелби заметил, что Глория изучающе смотрит на него насмешливым взглядом. «Есть ли шанс, — спросила она вдруг, — что земная женщина и мезоделианин смогут иметь детей?» «Честно говоря, — признался Мелби, — я в этом сомневаюсь». Он пустился в описание процесса холодного давления, формирующего протоплазму мезоделианского зародыша. И все время, пока он говорил, Глория продолжала рассматривать его все тем же веселым взглядом. Когда же она, наконец, заговорила, голос ее звучал необычно. «Со мной сегодня приключилась странная история. После того, как этот туземец метнул копье. Я поняла...» — Глория с трудом подбирала слова. «Я поняла, что проблема роботов решена. По крайней мере, лично для меня. Естественно...» — спокойно закончила она. «Я в любом случае не стала бы противиться, но мне приятно сознавать, что вы нравитесь мне». Она улыбнулась. «Нравитесь беспредельно».